закончили. Стали в круг, чтобы выпить над могилой. Дали стакан и неделину. «Вот он для чего тут», — сказала Лена. «Не водка. Он и не явился бы к родной матери». «Выпить кто не любит?» — пошутил Маракурин. «Лена, потом, потом», — сказала Нина. «Да мне что? Пусть хоть зальется». «На похоронах грех не выпить», — защищая Неделина, по-мужски сказал Леонид. Но Неделин отдал свой стакан кому-то. «Как же, Костя? За маму», — сказала Нина после. «Ну и это правильно. Успеем». «Выдрючивается скотина», — печально сказала Лена. Побрели к автобусу ехать домой, на поминки. Неделин задержался у могилы, у черного холмика, на котором были яркие бумажные венки, и поставлен был памятник, остроконечная железная пирамидка, крашенная серебром, со звездой наверху. Большинство памятников были такими. И у матери Неделина, он вспомнил, был такой же памятник. И он, похоронив сейчас эту чужую старуху, только теперь понял, что он ведь недавно похоронил свою мать. Он понял ее смерть. Осознал, наконец, что он сирота, и никто никогда его не будет так любить, никому он так не будет нужен, как матери. Неделин вспоминал ее лицо и не мог вспомнить. Нет, он помнит, помнит. Это он в такую минуту не может вспомнить, когда все заслоняет лицо старухи. Он, конечно, вспомнит. Стоит лишь сосредоточиться. Неделин закрыл глаза и увидел лицо матери. Ярко, словно освещенное близким светом. Глаза в глаза. Страшно стало. Он повалился на могилу. Заплакал. Плечи тряслись. На поминках Неделин все смотрел на мальчишек, сыновей Лены и Фуфачева, как они с удовольствием едят сладкую кутью большими ложками. Они чуждались его взгляда. Лена сказала: «Все кабенишься, скот». «Лена, Лена!» — предупредительно сказала Нина. «А че он кабенится? Или тут не знает никто, что он алкоголик? Че он не пьет-то, скотина такая?» «Он выпил», — сказал Маракурин. «Я с ним рядом, это самое. Мы вместе. Ноздря в ноздрю». «Я не пью», — сказал Неделин. «Вот врать-то!» — весело крикнул Маракурин. «Врет точно», — сказала Лена. «Вся порода их вральная». «Это как же понимать?» — тихо ожесточилась Нина, устав быть обо всем внимательной. «А так? Радуйтесь теперь, вы тут полные хозяева. Весь дом ваш теперь. Пусть теперь тут твой братик Костя с бабой-алкашкой поселится. Детей алкашат заведут. А мы чё ж?» Она встала и резко обняла сыновей так, что они стукнулись головами. Младший заплакал и получил тут же тычка в затылок. «Мы чё ж? Мы в чужих людях поживем. И в общежитии поживем, с тараканами. У нас отца-то нету. Он есть, а нет его». «А ты бы хотела здесь жить?» Со смыслом спросила Нина. «Зачем? Здесь ты будешь жить. Тебе с Леонидом мало собственного дома. Давай и материн. Спасибо, мама, что померла». «Да ты... Леонид!» Маракурин постучал вилкой о край тарелки. «Поскольку это самое, — рассудил он, — то жить здесь Константину. Но у него тоже жилье, его бабы. Поэтому это самое — продать дом». «Этого они и хотят, — сказала Лена. — Людям жить негде, а они продать хотят». «Купи. Тебе продам, — сказала Нина. «Между прочим, — вразумительно, негромко сказала Лена, — с твоим сучьим братом я не в разводе еще. Я тут тоже права имею». «Леонид, ты смотри, — пригласила мужа Нина, — ты смотри». Но Леонид мрачно смотрел на скатерть, разводя пальцем пятно на ней. — «Тихо, — сказал Неделин, быстро в уме решивший, как поступил бы Фуфачев в этой ситуации. То есть, как должен бы поступить. Тихо!